Еще нас учили работать с волшебной взрывчаткой. Ничего особо сложного. Есть три безопасные алхимические заготовки. И результат будет зависеть от пропорций смешивания. Хочешь взрыв через минуту? Пожалуйста. Через час? Легко. От внешнего воздействия, типа тряски или огонька, тоже можно, читая инструкцию. Мощности спецэффекты тоже возможно настроить под ситуацию, разумеется, ограничено. Обучали нас и прятаться, учили тактики разведки, рассказывали о различных сценариях и как в их случае лучше действовать. В общем, много чего, и, что удивительно, все полезное. Однако спокойно закончить учебку мне не дали. Капитан, видимо, вспомнив о своем обещании, решила наконец-таки начать тренировки. И стоит отметить, ее методы значительно отличались от занятий с моими прошлыми репетиторами. Если раньше меня сначала учили заклинаниям, а потом пара дней выделялась на отработку и лучшее понимание заклинаний и плетений, то здесь Елена решила не мелочиться. Каждое занятие начиналось с нового заклинания, после минимального освоения которого женщина нападала, заставляя очень быстро осваивать новые знания. Иногда такие спарринги были с ограничениями, но чаще обходилось без них. Вообще эта женщина оказалась тем еще монстром от мира магии. Что удивительно, мои глаза смогли полностью рассмотреть структуру ее маны лишь на первом таком бою, и увиденное несказанно меня удивило. С объемом маны-то все было понятно с самого начала, ее больше, чем у отца в 3-4 раза, но поразило количество праны и стихии, намешанных в мане. Во-первых, у вампирши было очень много жизненных сил. Насколько мой запас отрывается от обыкновенного человека, настолько же бледно я выгляжу перед женщиной-архимагом. И стихийная магия. Тень, вода, земля, огонь, воздух, молния, магма, растения, железо и тьма. 10 стихий. А еще она йог, скорее всего, владеет магией крови и разума. И, каким-то образом, в перечень ее навыков, на пусть и не столь монструозном, но вполне мастерском уровне входит целительство, артефакторика и ритуалистика. В общем, очень могучая дамочка. Центр-центр. После очередного ожесточенного, с моей стороны, тренировочного боя с магессой, я, как и всегда, валялся пластом на земле одного из полигонов. Женщина же тем временем спокойно присела на один из созданных ей в бою валунов и начала, как ни в чем не бывало, отряхивать рукава от поднятой пыли, будто и не гоняла меня полчаса подряд. Елена Петровна, как она сказала себя называть на своих тренировках, а все архимаги такие разносторонние, спросил я, почувствовав, как тату начала вправлять и залечивать сломанные ребра. На этот раз, можно сказать, обошелся легким испугом. Обычно бывают перетертые в труху кости, а порой и отрубленные конечности. Как же спасают камни жизни? Ты о чем? Отвлеклась от своего увлекательного занятия женщина. О 10 стихиях и артефакторике, произнес я, поднявшись. Эх, опять идти за новой формой к интенданту. На этот раз старичок вполне может попытаться и прибить. Конечно, а как ты думал? Хотя обычно стихии все же поменьше. Все капитаны, а следовательно и боевые маги, на моем уровне, владеют как минимум классической пятеркой. Странно, произнес я, вот мой прадед. Официально он магистр, но по силе и объему маны вполне сопоставим с вами. Однако владеет всего двумя направлениями, водой, землей. А у вас направлений больше на порядок. Зачем так много? Ну ты сравнил, малыш, встав с камня, вампирша потянулась, словно кошка, и начала импровизированную лекцию, потому-то он и магистр, а я архимаг. До моего уровня, не только по силе магии, а в общем, невозможно развиться, будучи лишь узкопрофильным специалистом. Понимаешь, она начала обходить меня по кругу, в какой-то момент, как раз на магистерском уровне, сродство со стихией начинает подниматься очень, очень медленно, а чуть позже с похожей скоростью начинает развиваться и резерв маны, и перед магом встает выбор, или остановиться, как поступил твой дед, изредка стряхивая ржавчину с навыков, или начать охватывать магию шире, как ты понял, это и было моим выбором, осваивать новые стихии, увеличивать количество праны, укреплять разум, это все очень долго и тяжело, а остановиться нельзя, если речь идет о стихиях. Попутно увеличивается и контроль маны, что как раз позволяет начать делать успехи в тонком ремесле целительства, артефакторики или алхимии. Архимагом, кстати, можно стать лишь заняв должность капитана, по крайней мере в нашей стране, а к капитанам предъявляются свои, довольно жесткие, требования. в том числе и навыки в ремесленной сфере. Звание архимага нельзя достигнуть раньше сотни лет, это просто физически невозможно, освоить столько всего. Потому на Руси и всего 17 архимагов, при 200 магистров, ну ничего себе, насколько все серьезно, а скорее даже завышено. А как же тогда медики и инженеры? Капитанами 4 и 12 отряда ведь являются универсалы. Разве нет? Это так, кивнула капитан, но как я уже говорила, все капитаны владеют 5 классических стихий, просто на более низком уровне. Как ты знаешь, на агрессивность маны влияет как количество стихий, так и их качество. К примеру, Евгений Змеев сейчас мастер 5 стихий, на уровне лишь немного превышающем твой. Так, она остановилась, достала из теней свою саблю и произнесла: «Я и без всяких лекций трачу на тебя слишком много времени. Сейчас ты будешь прятаться в тенях, не продержишься 3 минуты, разрублю пополам». Она помахала саблей перед моим носом: «Будешь повторять, пока не справишься». Начали. Ну вот опять, и за что она меня так любит? Цинтер-цинтер. Так и шли дни, недели и месяцы. Мой новый учитель заглядывала стабильно раз в 2 дня, чему я уже и не рад был. Нет, с одной стороны я все понимаю, и даже вижу, как быстро растет мой уровень, но с другой, я же не мазохист, с удовольствием терпеть отрубленные конечности. В скором времени, за 3 месяца до завершения учебной программы, Елена с удовольствием поведала о том, что неплохо бы уже идти сдавать на мастерство. Удивительно быстро эта садистка допинала меня до нужного уровня. А значит, стоило бы придумать, с чем идти на экзамен. Идей изначально было довольно много. Попробовать создать твердый огонь или запустить что-то наподобие гниения, окисляя выбранные цели, с помощью магии огня. Но на это банально не хватило контроля. Как и на влияние на магнитные поля с помощью молнии, к сожалению. Просто это не мой уровень, вот вообще. Слишком тонкие процессы, даже зная о которых, воспринять их с помощью магии не получается. Но, как ни странно, получилось создать заклинанием инфразвук. Само заклинание, именно заклинание, а не плетение, было составлено с помощью футарка. И, логично, создавало звуковые колебания с довольно низкой частотой. Показав результат 2-месячной работы капитану, я получил одобрение и информацию о том, что комиссия соберется всего через несколько дней, ну и приказ научить, куда без этого, хотя штука практически бесполезная, так, страх внушит, да и то не всем, далеко а не всем, сама комиссия, по итогу, даже как-то не запомнилась, меня не проверяли на соответствие навыков для столь гордого звания, ведь в наставниках значится имя капитана, на то чтобы продемонстрировать итог работы ушло всего 5 минут, по окончании которых мною было получено заветное колечко. Все прошло слишком быстро, слишком сумбурно, даже обидно как-то, а потом жизнь вновь скатилась в пусть и короткую, но все равно неприятную рутину. Довольно простые, на фоне капитанских, занятия с инструкторами, редкие моменты связи с домом и все. В последние полгода даже Эйш практически перестала выходить на связь. В такой напряженно-рутинной обстановке и закончилась учебка. После чего была короткая увольнительная, а дальше началась самая настоящая служба. Прибыв порталом во Владивосток, меня определили в одну из походных рот, что курсируют между крепостями, подвозят припасы, забирают раненых и наоборот, сопровождают подкрепления и так далее. И зачем такой рудимент в армии, если можно? Открыть портал? Ответ, как обычно, прост. Огромная зона конфликта, вообще вся, закрыта от переноса. Нет, относительно короткие порталы или тени вполне работают, но не дальше километра, к сожалению. Как я понял, такое противопортальное поле генерируют именно наши крепости, причем все, а их много, очень много. Вдоль границы, чуть ли не через каждую сотню километров, стоят 30 пограничных крепостей. Так что ножками, все ножками. По-моему, впервые в этой жизни мне приходится перемещаться на расстояние больше 5 километров б не порталом б. Странное ощущение. Прибыв в крепость с логичным названием Каменная, мне, к удивлению, засчитали задание. А на следующий день, после недолгого размещения, опять в личную комнату, меня вызвали в кабинет коменданта. Вместе со мной зашли еще 3 человека, которых я еще не встречал. Вроде и выглядят моими ровесниками плюс-минус, но уже могут быть ветеранами. Итак, приветствую. Когда все 4 человека оказались в кабинете, слово взял сидящий за столом мужчина, на вид лет 30, без каких-либо родинок или шрамов. Короткие русые волосы, карие глаза. Обычный мужчина. Меня зовут Владимир Измайлов, лейтенант 2-го отряда и комендант крепости Каменная. Вы у меня, пока, новички, но времени на раскачку, как и всегда, нет. У вас 2 дня на сложивание. Командиром звезды назначается Владимир Диковин, блондинистый мужчина с парой шрамов кивнул. Послезавтра, в 6 вечера прибыть сюда для получения задания, произнес он и вновь уткнулся в свои бумаги. Да, веселая ситуация, ничего не скажешь. Как говорится, с корабля на бал. Это нормально вообще? Спросил я, стоило двери в кабинет закрыться. Формально да, но такое, насколько я знаю, редкость, ответил, видимо, мой новый командир. Чудесно, произнес я, в таком случае предлагаю познакомиться и где-нибудь перекусить. Конец ретроспективы. Так был я отправлен в это место. Суть задания заключается в том, чтобы сидеть около крепости и извещать о любой активности. Выйдет какой-нибудь отряд, доложить. Желательно с подробностями. Чем больше, тем лучше. Сколько магов, примерный уровень, оснащение и так далее. Товарищи по команде, кстати, мне попались неплохие. Владимир Диковин, или просто Дикий, голубоглазый блондин, 20 лет. Служит сейчас уже последний год и в начале зимы отправится домой. Неплохой маг, не мастер, но крепкий подмастерье магии теней и земли. Рядовой 1-го ранга, если перевести на армейский манер. Кстати, он не слабо так удивился, увидев мои офицерские погоны, но приказы не обсуждают, так что это обстоятельство быстро забылось. Следующим членом отряда был Денис Белов, 25-летний рыжий, зеленоглазый парень, тоже где-то на уровне подмастерья, но специализируется на иллюзиях. На службу он пришел всего год назад, и все это время пробыл под командованием Вовы Дикого. Вообще с ними история приключилась довольно страшная. Месяц назад разведчики попались, точнее попали на вражеского мастера проклятий. Еле ноги унесли, сумев прихватить раненых товарищей. Если сейчас с ребятами все хорошо, то их бывшие сопартийцы таким похвастать не могут. До сих пор, разумеется, по словам Вовы, крепко проклятых бойцов лечат где-то в застенках 4-го отряда. Да и живы они лишь благодаря тому, что наткнулись по пути на звезду быстрого реагирования, что возвращалось с тревоги. А там и медик нашелся, что помог дотянуть до более квалифицированной помощи. Ну и последним членом команды был Гюнтер Цербст, немец, решивший перебраться вместе с семьей в границы Руси. Судя по его оговоркам, дома мужчина был представителем какого-то уважаемого то ли рода, то ли просто семьи, и какое-то обстоятельство заставило супругов вместе с сыном убегать из страны. Бежать решили сюда. К сожалению, а может и к счастью, одним из условий получения гражданства является прохождение контрактной службы. Вот так 40-летний маг и оказался в Преамурье. Владеет мужчина палачковой магией и гордо называет себя мастером некой трансфигурации. Понятия не имею, насколько эта штука эффективна, но надеюсь, что достаточно. Таким отрядом мы и лежим тут уже 2-й день. Завтра нас должны будут уже сменить, а то уже скучно становится. За все 2 дня цинцы не предприняли вообще ничего. Крепость спокойно стоит, никто не входит, выходит лишь патрули по 10 человек, что быстренько обходит крепость на расстоянии 300 метров от нее и вновь скрываются за стенами. Так и лежим мы тут, под дождем, в яме. Эх, не так я себе представлял войну. Не так. Глава 21. Глава 21. Странное это дело, магические постройки. Хотя нет, сооружения, построенные магами. Да, все они, большие. Причин тому много, но все равно удивляет. До сих пор, просторные, огромные дома, порой расширенные еще больше изнутри. Огромные, монументальные постройки, сделанные даже не на века, на тысячелетия. Громадные административные постройки, коими тоже служат вполне себе крепости, с небольшой перепланировкой. Да вспомнить ту же академию, где с вершины замка не видно конца обустроенных территорий. Столь же огромные номера в отелях, каждый на 100 квадратов. А теперь и вот, пограничные крепости. Примерно, так как я ни малейшего понятия, пока, не имею о точной численности, в армии Руси сейчас проходит службу 1010, возможно 15 человек. При этом мы имеем 32 крепости, стоящие вдоль Амура, 4 из которых сейчас находятся под контролем цин. Получается, что при самом наилучшем раскладе, когда в войсках находится все 15 тысяч, распихав вообще всех по крепостям, мы получим по, примерно, 300 магов в каждом пограничном замке. И это при условии, что существуют и городские гарнизоны, защищающие, логично, города внутри страны. Есть и войска, расположенные недалеко от академий, просто на всякий случай. Академий-то всего 3 штуки, а там всегда учатся будущие нации. Удачная операция и все, нет 3-го поколения. А еще существует такая вещь, как иностранная разведка, шпионаж и, соответственно, контрразведка, куда тоже нужны люди. Да и можно вспомнить о ремесленных отрядах в армии. Это медики, артефакторы, шаманы и даже пророки. Таким образом, от общего количества можно смело отсекать еще 10-ю часть бойцов. Вот и получается, что по пограничным крепостям сидят хорошо, если по 1-1.5 сотни волшебников. Но глядя на все эти громадины, так и не скажешь. Навскидку тут можно пару, а то и 3-ю тысяч человек разместить, но имеется 1 сотня магов, что не может, поначалу, не удивлять. Но это все лирика, думаю, стоит вернуться куда-нибудь поближе к реальности. После моего первого, самого настоящего задания прошло уже 2 недели. Нашу неполную звезду планово сменил другой отряд, и мы были отправлены назад, в крепость, где и зависли, дожидаясь обещанного последнего, 5-го члена отряда. Чем можно заняться в пограничной крепости во время войны? Оказалось, что довольно-таки много чем. Огромный замок предоставлял столь же огромный ассортимент всевозможных дел. Если хочешь, есть пусть и небольшая, но волшебная библиотека. Есть желание потренировать боевку? Пожалуйста, в подземельях есть прекрасные большущие комнаты, специально для таких задач. Можно заняться алхимией и артефакторикой. Иди во все те же подземелья, к медикам. Эти ребята всегда рады лишним рукам почти любой квалификации. Расскажут и покажут, как создавать простейшие питательные настои, а в особо трудных случаях просто обрабатывать ингредиенты. Можно попробовать себя и в артефакторике, создавая простейшие, слегка зачарованные патроны. Запас карман не тянет, запас армии всегда нужен. Пусть на каждый выстрел и уходит по 3 минуты, но оно нужно. Можно создавать и рунные гранаты. 4 несложных рисуночка, все материалы тебе предоставят, ты только делай, развивайся. На 2-й день после прибытия с задания во мне все же признали офицера 2-го отряда, переселили в более просторные апартаменты, выдали улучшенный комплект полевой формы и расширенную версию обычного комплекта алхимии. Форма одновременно была и похожа на обычную, и довольно значительно от нее отличалась. Все тот же камуфляж, только чуть более темный, да и фасон более приталенный, что ли. Еще присутствовала полумаска, противогаз и капюшон, закрывающий глаза, но прозрачный изнутри. Комплект для полетов, тоже более мощный. Прочный ремень, берцы и какие-то композитные наручи, понятия не имею, из чего они. Самая обыкновенная кобура на ногу, только укрепленная, ПМ, которые предлагалось в ней хранить. Тут уже начались значительные отличия. Пистолет был самым настоящим артефактом, созданный из красной стали, изрисованный рунами и зачарованный. В 3 его магазинах было по 57 зачарованных, разрывных патронов. Не слабо. Также выдали и личную СВД. Та же красная сталь, руны и зачарование. Но магазины к ней были обычными, то есть без расширенного пространства. Правда, хранились в этих магазинах бронебойные, зачарованные по самую маковку снаряды. Магии в них, конечно, много. Именно магазин ее и экранирует. Винтовку предлагалось таскать в правом наруче, точнее в небольшом расширенном пространстве, привязанном к нему. Изменился и набор алхимии. Более мощные вещества в аптечке, комплект для создания взрывчатки и увеличенного вспомогательного комплекта. Да, одели меня неплохо, но, так как из уже имеющейся звезды меня никто не переводил, товарищи остались все те же, с ними я и тренировался. Однако довольно быстро бои перешли из разряда дуэли все против одного. Зато удалось, наконец, посмотреть на эту загадочную трансфигурацию. Очень странное направление волшебства, ничего не скажешь. С одной стороны, оно очень, ну прямо-таки очень разностороннее, а с другой, в бою не особенно эффективно, по крайней мере против меня. Вот хочет маг трансформировать землю подо мной в какие-нибудь пики, или, скажем, болото. Гюнтер своей палочкой выводит в воздухе некий узор, выкрикивает заклинание и направляет получившееся плетение мне под ноги, и ничего, потому что можно просто разрушить это плетение небольшим направленным выбросом маны. К тому же я не просто чувствую ману или, скажем, знаю, как выглядит этот узор, я бы вижу бы магию. Если бы то же самое делал маг земли, то ничего подобного бы не вышло, ведь он вообще не будет плести плетений. Просто волей направит магию, сформирует пики и попытается насадить. Тут остается только уворачиваться или блокировать, ведь такое большое и концентрированное количество магии никак не разрушишь простым выбросом. Разрушать нечего, нет там конструктов, только воля и магия. Хотя если магия значительно сильнее и агрессивнее, ее больше, чем в образуемой атаке, то вполне можно и вымыть силы противника. Но это не наш случай. Так мы и тренировались друг на друге, показывая, кто что умеет. «Ну ты и монстр», — произнес Денис лежа на каменном полу тренировочной комнаты, «и где вас таких выращивают?» «Поддержу вопрос», — отозвался и Гюнтер, отряхиваясь от поднятой пыли, «мне всегда казалось, что я очень неслабый волшебник, а против вас, Сергей, я оказался абсолютно беспомощен. С недавних пор, 2 часа в дуэльном зале стали для нашей команды обязательным времяпрепровождением. 3 мага пытаются достать меня, а у меня задача, наоборот, не получить ни одного удара, используя только магию ветра. В Екатеринбурге, ответил я, но тут момент другой. Это не я сильный, а вы, уж извините, слабоваты. Вов, это не к тебе, тут действительно вопрос спорный. Наш командир действительно довольно сильный маг, по мастерству, уж извините за тавтологию, вполне тянущий на мастера, что теней, что земли. Только подводит малые запасы, что праны, что маги. А в остальном он очень опытный и опасный маг. ХММ, недовольно хмыкнул неразговорчивый блондин, давай еще. Я, пожалуй, пас, вскинул руку иллюзионист, все еще лежащий на холодном камне. Соглашусь, поддержал его немец, предлагаю все же немного передохнуть, а только потом продолжать. Недовольно зыркнув на ребят, Вова все же решился, ладно, перерыв. Мы проследовали из комнаты и уселись на диванчики, удачно поставленные недалеко от выхода из тренировочных комнат. И все же мне интересно, Сергей, как вы добились столь поражающего результата, за такой короткий срок? Спросил задетый за живое, гордый потомок династии Цербст. Ну, учитывая, чей он сын, это неудивительно, я удивленно взглянул на командира. У меня есть краткая информация по всем вам, отвечая на незаданный вопрос, произнес он. Блин, вновь логично, а я опять не додумался. Прошу прощения, донеслось от немца. Палач, сказал, как отрезал Вова, служил в 7-м отряде. Ао, кажется, я понимаю, о ком речь, привлек к себе внимание иллюзионист. Слышал от ребят из 7-го, что сменили гарнизон недавно. Очень сильный маг, был известен своей жестокостью к цинцам и непреклонностью в решениях. Вроде все, чуть задумался он, а нет, это же он убил 2 мастеров, будучи подмастерьем. Да, отозвался командир. Правда то, что он не получил тогда мастера, было лишь формальностью, но да, примерно так. Теперь понимаю, задумчиво сказал европеец, теория о чистокровности во всем своем великолепии. А чем вы, Гюнтер? Спросил я, можно поподробнее? Хорошо, молодой человек, мне несложно, огладив подбородок, приосанился волшебник. Существует теория, довольно популярная, прошу заметить, в кругах французской, английской и, пожалуй, немецкой аристократии, теория о силе волшебников. Ее смысл заключается в том, что чем больше поколений кровь магов не разбавляется простецами, да и лицами просто более худородными, тем сильнее будет волшебник. Потому чистокровные семьи и стараются заключать браки между собой, не позволяя попасть в рот слабой крови. Ао, ао, ао, речь немца была встречена удивлением. Звучит глупо, произнес Вова, после затянувшегося молчания. Согласен, тут уже я решил взять слово, довольно глупое, хотя скорее однобокая теория. У нас принято считать, что маг родится тем сильнее, чем могущественнее его родители. Это не зависит от происхождения, расы или чего-то еще. Но и тут есть допущение, я сделал небольшую паузу, просто до определенного предела магу из могущественного союза будет проще развиться, быстрее, эффективнее и все такое. И я склонен этому верить. ХММ, задумался немец, тогда в вашей речи есть небольшой изъян, с улыбкой произнес потомственный аристократ, вы сами чистокровный аристократ с сильной кровью, и полностью подтверждаете теорию. Ха, вернулся в беседу Денис, вот только вы, Гюнтер, не учитываете, что палач потому и известен, что выходец из простецов. Армия распространяет такие истории, ненавязчиво агитируя бойцов развиваться. Да и благородные династии подтверждают речь ворона, стараясь забирать к себе таких уникумов. Вот палач и вошел в одну из сильнейших семей, взяв в жены Лебедеву, и фамилию Ворон, судя по всему», — хитро улыбнулся Белов, но потом помрачнел, «поэтому есть благородные, что постоянно ищут сильных безродных магов и обновляют свою кровь. А есть такие, как мы», — Денис посмотрел на задумчивого, молчаливого командира, «кто может достигнуть мастерства лишь годами усердной работы». «Удивительно», — после недолгого молчания произнес Цербст, «эта информация меняет многое. Но все же мне интересно, каким образом Сергей достиг столь высокого прогресса», — сказал он. «Как будто есть какой-то секрет». «Да нет никаких методов или секретов. Только если фамильяр», — сказал я, намекая на Виталика, летающего сейчас вокруг крепости, выискивая опасность, «а так, просто тренировки. Чем жестче, тем лучше. Ну и некоторая теория. Вы, Гюнтер, не могли применить против меня свою трансфигурацию, потому как я ломал ваши плетения. Мне рассказывали учитель о европейской магии и способом ей противостоять». «Понятно. Мне все понятно, молодой человек. Благодарю за объяснение», — донеслось от задумчивого немца. «Тогда, может, продолжим», — произнес я. «Да, пошли», — сказал Вова и направился к дверям в дуэльный зал. «Предлагаю сойтись на холодном оружии, без применения волшебства», — произнес Гюнтер, хлопнув по ножнам с полуторным клинком у себя на поясе, когда мы оказались в центре комнаты. «Я не против», — сказал я. «Хммм, меч или копье? Пожалуй, лучше поработать над алебардой». «Давайте», — просто сказал Денис, доставая из расширенного кармана свой молот. Сколько раз Вова пинал его за такой выбор места хранения оружия, а все бестолку. Молча достал свое оружие из теней командир. Вообще у него с собой всегда несколько ковырялок, которыми он мастерски орудует. Цеп, сабля, рапира, молоты, кусаригама. Японский серп на цепи с грузом на конце. Ее он и достал. «Что же, сейчас меня будут бить. По крайней мере стараться. Пожалуй, не помешает включить глаза». Короткий бой показал, что до настоящего мастерства мне еще далеко, как и команде. Пусть индивидуальное мастерство этих людей и было достаточно велико, они все еще не привыкли работать в команде. Точнее, не привык Гюнтер, а Вова и Денис прекрасно действовали тандемом, но немец все же ломал картину боя. «Ничего, привыкнет, научится. Даже не представляю, каково сейчас мужику. Другая страна, другая культура. Еще и риск погибнуть в неожиданном, как это обычно и бывает, бою. А тут его практически подростки превосходят по всем статьям. Но держится аристократ достойно, ничего не скажешь. Однако, говоря о прошедшем бое, меня все же спасли как превосходство в скорости реакции, благодаря глазам, так и длина оружия. Но было все равно тяжело. Подозреваю, что сработавшись эти люди меня все же уложат. Так, потихоньку, прошли еще 3 дня. Мы спокойно тренировались. Денис занимался алхимией на нижних уровнях, Вова упорно тягал железо и делал гимнастику, развивая запас праны. Гюнтер решил начать приобщаться к целительству, точнее перекладывать свои знания на более развитый фундамент. А я поначалу знакомился с библиотекой, выискивая светлые или же антитемные заклинания. Судя по последней информации, противник сейчас начал активно использовать одноразовых химер, созданных с применением тьмы ИИ, и потому стоит озаботиться контраргументом, на случай встречи с подобной тварью. Что-то, что не стихия света, но эффективно против тьмы. К слову, ничего не вышло и пришлось просить деда, чтобы скинул на телефон что-нибудь полезное. Лучше не злоупотреблять такой связью, она все же запрещена, но приходится. Прислал он в итоге не просто заклинание, а нечто большее. Методы создания и структурирования вплетения особой маны, которая, что удивительно, не является стихией. Свет Мардука и пламя Ра. Вообще ненужные, неэффективные в обычном бою, но подходящие для борьбы против темных. Если жидкий свет Мардука оказался чем-то странным, ману жрет как не в себя, а эффекта, пшик. При этом, создавая эту субстанцию, нужно держать в голове некий образ абстрактного защитника, а самое главное — верить, что этот б-фантазируемый б-защитник тебя защитит и придаст сил свету. Но пламя уже совсем другое дело. Здесь вся фишка была в особом эмоциональном состоянии, чего можно достигнуть работой с собственным разумом, которое, вместе с плетением вокруг тела, преобразовывало обычный стихийный огонь в средство борьбы со всеми околотемными сущностями. Пусть мастерство исполнения еще оттачивать и оттачивать, но путь уже ясен. Но такое времяпрепровождение было прервано в одно солнечное утро. Просто Вову, прямо во время нашей тренировки, вызвал к себе комендант, А вернулся он уже с каким-то мужиком, на вид лет 50, короткие, начавшие сидеть волосы, аккуратная борода, обыкновенные карие глаза, и лицо, буквально испещренное шрамами. Так, отряд, привлек к себе внимание командир, к нам, наконец, прикрепили пятого члена, Кузнецов Владислав Никифорович. «Приветствую», — взял слово мужчина, «как вы уже услышали, меня зовут Владислав Никифорович Кузнецов, рядовой первого ранга, характерник», — сухо сказал он, «приятно познакомиться». Мы в разнобой поприветствовали новичка, переваривая его слова. «Довольно неожиданное, ГММ, специализация». Взглянув на мужчину, обнаружилось: «никогда такого не видел, только читал и слышал на уроках. Присутствуют каналы, пусть и не особо развитые, как у ребенка до начала обучения магии, и полностью отсутствует резерв, точнее манов характерники присутствует, но лишь столько, сколько влезает в каналы, которые вообще никак не нормальный резерв, однако компенсируется данная слабость огромным количеством праны и некоторыми модификациями тела, однако, прошу прощения», привлек внимание Гюнтер, «не могли бы вы, Владислав, объяснить, что означает термин характерник? Я, признаться, ни разу не слышал ничего подобного. А вы, о, еще раз прошу прощения, Гюнтер Фридрих Цербст, очень приятно», повинившись, представился немец. «Понял, на Западе таких, как я, принято называть скрибами», просто сказал Йок. А у нашего немца, тем временем, случился культурный шок. «Эх, в который раз, Гюнтер, вмешался я, позволишь объяснить?» На что аристократ просто кивнул. «В общем, у тебя, как я вижу, немного неполные знания о подобных случаях. Так вот, все довольно просто. Есть маги, существа, имеющие и магическое ядро, вырабатывающие магию, и магические каналы, эту магию проводящие. А бывает такое, когда у волшебников разумный рождается без этого самого ядра, но остаются каналы, которые сами по себе тоже могут хранить и вырабатывать какое-то количество маны. Да, очень-очень мало, по сравнению с нами, но эта мана есть. Все правильно, парень, перебил меня обсуждаемый, таких, как я, называют по-разному: характерники, ведуны, ведьмаки, скрибы. От названия не меняется смысл. Мана есть, но ее мало. Настолько, что нет смысла пытаться идти традиционным путем магов, но остается возможность управлять магией внутри тела. Есть возможность быстро пробудить прану, залезть в защитный раздел магии разума и оттачивать мастерство боя без магии, использовать алхимию, артефакты, закончил краткий экскурс ведьмак. Судя по всему, боец он опытный, а значит и опасный, даже несмотря на отсутствие традиционной магии. Подозреваю, что за неимением других путей развития, он прекрасно обращается с оружием и, возможно, умеет на высоком уровне применять достижения волшебной химии в бою. А немец, тем временем, все же смог прийти в себя. «Да уж», — протянул он, — «признаюсь, ваша страна не перестает удивлять. Еще пару лет назад я и помыслить не мог, что сяду за один стол с оборотнем, а сегодня служу в армии, в одном отряде со сквибом, под командованием вампира», пробормотал немецкий аристократ, задрав голову к потолку. «Скажу честно, теперь он обратился к ведуну, я очень скептически, уж простите, настроен в вашем отношении, Владислав Николаевич. Не стоит играть в вежливость, доставай свою палочку и меч, волшебник, проще будет показать на твоей шкуре», улыбнулся ветеран. «Ох, чувствую, кого-то будут бить, и хорошо, что этот кто-то не я». Глава 22. Удар, и сразу же в защиту. Удар, удар, и все опять мимо. Противник обходит и начинает вновь наседать. Быстрые легкие взмахи сразу двумя клинками. Как же тяжело отражать это копьем. Удар, еще и еще. Они все сыпятся. Периодически среди них мелькают и мощные атаки, которые очень неправильно принимать на жесткий блок, но выбора мне не оставляют. Шквал атак, простых и обманок, пируэтов и выпадов. Не атаковать самому, не разорвать дистанцию, времени мне не оставляют. Взор воина работает на полную, предсказывая, куда нацелена следующая атака, добавляет реакции, заставляет тело двигаться на недоступной в обычном состоянии скорости. Но не помогает, меня задавливают силой, скоростью и мастерством. Два узких клинка с непрерывным свистом воздуха все порхают и порхают в завидной, хотя, скорее незавидной, близости от моего лица, не оставляя и шанса на контратаку. Но вот, левый меч противника случайно цепляется за один из небольших декоративных выступов на древке протазана, на пару мгновений замедляясь, не уходя в скользящий удар. Увидев шанс, слегка приподнимаю правую часть копья, выигрывая еще каплю времени, выводя одно из оружий противника из картины боя, и моментально бью ногой по вражеской тушке. Простой фронт-кик, даже довернуть корпус времени нет, а после, продолжив движение, отталкиваюсь назад, отталкивая и противника. Отлично, теперь у меня преимущество просто по длине оружия. Уколы и большой рычаг заставляют оппонента двигаться, прямо-таки скакать вокруг меня, но не помогает мне. Вот очередной легкий укол, ушедший в полноценный выпад, с пронзительным свистом пронзает воздух рядом с туловищем противника, а сам он, неведомо как извернувшись, прижимает копье ногой к серому полу и начинает резкое сближение. Дернув на себя оружие, вновь пытаюсь разорвать дистанцию, но банально не успеваю. Глаза предвещают горизонтальный удар правой и низкий укол левой. Надо что-то делать. Доворачиваю корпус боком и бью прямой, левой ногой. Противник каким-то образом умудряется поймать конечность, не отпуская клинка. Но правая — это рука вне игры. Сгибаю, насколько позволяют левую, захваченную ногу и, оттолкнувшись от земли, бью уже правой ровненько в лицо. Не получилось. Левую ногу просто отпустили. Перед лицом что-то мелькает и на голову обрушивается чудовищный удар. Гардой, точнёхонько в зубы, впечатывая мое еще летящее тело вниз, на серую плитку тренировочного зала. Твою мать, опять, этот ведьмак, просто монстр. Ну как, малец, вкусно? Поинтересовалась эта желчная скотина, добавки хочешь? Эфука, тьфу. Сплевывая кровь, выразил я свое негодование. Да, вот уже четвертый день идет, как характерник присоединился к нашей боевой звезде. Начиналось все довольно неплохо. Он, пусть и не мягко, зато вполне доступно объяснил эмигранту глубину его заблуждений касательно сквибов, а после начал оценивать уровень остальных, как командой, так и по отдельности. Все возможности или что-то конкретное, как владение холодным оружием, рукопашным боем или отдельным направлением магии. А после ветеран давал дельные советы по улучшению некоторых моментов. Весь первый день так и прошел на тренировочной площадке, а на второй день ведьмак предложил себя в роли тренера, то есть поднатаскать нас в бое без магии. Ясно дело, что дураков отказаться не нашлось, все же он на совершенно другом уровне, и сам предлагает поделиться бесценным опытом. Это и стало спусковым крючком. Дальше полумаг раскрылся как та еще вредная тварь, пусть очень-очень сильная, но все еще вредная тварь. Такого океана желчи и насмешек я, пожалуй, не видел никогда. Все его тренировки сводились к банальному избиению, но стоит отметить, что ведун четко контролировал прикладываемые силы, всегда держался лишь немного превосходя своего оппонента, давая время раскрыться полностью, втянуться в бой, максимально сконцентрироваться на нем, а потом жестко заканчивал. Вот как сейчас. А может, он засланный, не в смысле цинцами, а от командования. У нас в отряде так-то присутствует субъект неизвестной лояльности. Я о немце сейчас. Но тогда зачем он тренирует и провоцирует, оценивает всех, непонятно. В любом случае, это скорее всего паранойя. И эти занятия были действительно полезны. Задетая гордость не позволяла халтурить, и уже ночью все ошибки и неточности скрупулезно изучались, чтобы не допустить их в следующий раз. Уровень владения оружием рос, и рос очень быстро. Сначала мне не удавалось и полминуты продержаться, даже несмотря на взор, а сейчас удалось простоять на ногах все три, пока оборону методично не проломили. Но стоит отметить еще один момент, мой взор войны. До этого момента я ведь не сталкивался с противниками, против которых он не был ультимативным аргументом, по крайней мере в ближнем бою. Да, я тренировался с отцом, дедом, но это не то. Они, родственники, семья, никогда не били со сколь-либо серьезной силой, выступали этакими активными манекенами, защищаются, не пропускают ударов, атакуют лишь чтобы держать меня в ритме схватки. Была и капитан, но и тут другой момент. Попробуешь принять атаку на блок, унесет вслед за ним далеко и надолго. Увернуться не получится, она намного быстрее, порубит быстрее, чем шаг сделаешь. Да и тренировала она меня лишь в магическом аспекте. А тут совсем другое дело. Да, у характерника больше праны. Раза в два он превышает меня по этому параметру. Он быстрее, сильнее, но с такими я уже дрался. В учебке были инструкторы, что не прочь помахать железом в свободные минуты. Но ведун именно искуснее и намного опытнее. Не знаю, насколько сильный эффект дают его модификации тела, но он, эффект, точно есть. Как минимум этот человек, но это не точно, не уступает моим глазам в скорости реакции. А после первого же боя ведьмак намекнул, что не я один владею предвидением, так что его уроки стоят дорого и дают результат. Ну, чего разлегся? Пнула меня эта Т. Тренер, вали к медикам. Теперь, командир, топай в круг. Твоя очередь, вот уж кого-кого, а Вову, кажется, вообще не задевают слова ведуна. Я, конечно, подозревал, что командир тот еще маньяк по части тренировок, но тут он раскрылся на все 100. Как можно специально быстрее бегать лечиться, чтобы выбить несколько лишних боев? Может, он мазохист, но как же хочется спалить эту сволочь. Путь до целителей не изобиловал трудностями. Тут всего 3 поворота по коридору, и сразу лазарет. В крепости на постоянной основе пребывали всего 5 медиков. Далеко не мастеров, но снять более-менее распространенные проклятия, пришить или отрастить конечность они могут. Так что ранения полегче для этих ребят проблемой не являются. Постучав в стальную пластину, толкаю тяжелую дверь обители лекарей. «МММ, Сереж, опять ты?» Улыбнувшись, поприветствовала меня Иля. Ну или Элеонора Измайлова. Девушка 24 лет, блондинистые волосы, подстриженные под каре, бледно-голубые глаза, невысокий рост. В общем, обычная девушка, вполне привлекательная, но не сказать, чтобы прямо королева красоты. Иди пока к Свете, я скоро подойду. Пройдя дальше, замечаю наконец искомую личность. Интересная девушка, кстати, моя ровесница. Красивая брюнетка, с длинными волосами, выразительными карими глазами, небольшим аккуратным носиком и 2 аргументами. Именно так, с большой буквы. Да, она очень красива, ничего не скажешь. Стоит отметить, что познакомились мы лишь позавчера, когда я приковылял лечиться, держа в руке собственную отрубленную руку. Тату я тогда намеренно вырубил. Проще пришить у медиков, намного дешевле по пране выйдет. Увидев эту картину, медик упала в обморок. Потом выяснилось, что девушка прибыла на эту заставу даже позже меня. К тому же она выходка из простецов, у которой относительно поздно обнаружили магию, в 13 лет. Так что девушка не особенно привычна к магии и столь стрёмным картинам. В общем, весело было. Снова ты, бросив на меня странный взгляд, со вздохом спросила брюнетка. Я так понимаю, скоро все ваши снова придут? Эфхива, едва просипел я, вытирая кровь платком. Блин, как же это неудобно. Мда, печально произнесла она. Садись, воитель. Посмотрим, насколько все плохо. И как вы только терпите подобное? Последнюю фразу целительница прошептала едва слышно. Кстати, хороший вопрос, а ведь серьезно. Даже как-то не обращал на эту деталь внимания. Удивительно. Вспоминая себя, еще там, в прошлой жизни, я боялся ран. Даже не так, я опасался любых повреждений. Глубокая царапина, больно, неприятно, еще и мучайся с пластырем или бинтом. Сломал что-нибудь, все, на 1,5, а то и все 2 месяца, выбываешь из нормальной жизни. Обычный человек побаивается даже уличных собак. Да, ты знаешь, что ничего фатального или просто серьезного она не сделает. Ты привит от большинства болезней, но все равно присутствует страх, что она укусит. А вдруг очень неудачно и порвет какую-нибудь связку, и таких страхов множество. Правда, они проявляются лишь в моменты опасности, но тем не менее. А тут, у меня давно, в прямом смысле выбили подобные комплексы. Выбили все зубы. ПФФ. Целитель за 30 минут восстановит, как было. Перелом, вообще 5 минут работы. Лишился конечности, останови кровь, и, если тебя не собираются убивать, то все нормально, уже завтра и не вспомнишь. В учебке нас, бывало, в прямом смысле резали на занятиях с оружием. Цепишь на наших тренировках могла, без шуток, разрубить меня пополам. Вот так, туловище тут, а ноги там. И ничего, потом сама же собирала. Или сдавала медикам, а они уже собирали. Да так, что через 3 часа ничего уже и не напоминало о чудовищных повреждениях. Но самым удивительным обстоятельством остается тот факт, что инстинкт самосохранения остался. Да, страшно, но можно легко себя контролировать. Да, больно, но, опять же, можно легко заглушить эту боль с помощью ментальных техник, а медики вылечат. Само знание, что поступив к ним живым, то таковым и останешься, уже крепко засело где-то на уровне инстинктов. А на крайний случай есть тату. Удивительно. А еще удивительно, что я понял все это только сейчас, и даже мыслей подобных не было. Ну вот и все, донесся до меня голос лекарки, полностью здоров, поздравляю. Опять, спасибо, Свет, и что бы я без тебя делал? Страдал, ясное дело, улыбнулась девушка, ну все, иди уже, а то еще придет Владислав Николаевич. Целительница подтолкнула меня к выходу, под предлогом гнева ведьмака, и, достав телефон, начала скролить ленту. Оно и досюда добралось, и как только не отобрали еще гаджет, запрещено ведь, а комендант бдит. Так и прошел день, еще 5 раз я появлялся у целителей, в последний раз даже в компании с самим тренером и Вовой. В конце последнего спарринга удалось удачно разменяться, рассеченная щека характерника в обмен на мои ноги. В итоге ведьмак тащил меня за шкирку, подметая чистый пол, а рядом шел командир с моими ногами в руках. Смешно, но ситуация напрягает. Слишком уж меня взбесил ветеран, что так поддался эмоциям. Ничего, будет уроком. Зато уже через 2 часа ничего не напоминало о страшном ранении. Обожаю магию. В таком незатейливом распорядке прошло еще 2 дня. Тренировки длиной в весь световой день, с перерывом на обед, после недолгий моральный отдых, ознакомление с некоторыми полезными заклинаниями, а дальше сон, совмещенный со скрупулезным ментальным разбором всех боев. А после, ночь вступала в свои права и было бы неплохо поспать. Пов Гюнтер Фридрих Цербст, благородный аристократ, в прошлом, рядовой солдат армии магической Руси, тяжело расставаться с домом, особенно понимая, что расстаешься навсегда. Огромный особняк, родовое поместье, чьи стены помнит великое множество цербстов, их рождение и смерти, взлеты и падения, огромная история скандинавской семьи, что сотни лет называла это место своим домом. И мне, Гюнтеру Цербсту, пришлось покинуть этот дом, трусливо бежать от опасности, поджав хвост. Предки поколениями лили кровь, как свою, так и чужую. Все ради защиты этого дома, все ради защиты его обитателей. Они выгрызали из жадных лап этого дерьмового мира благо для своей семьи, будущих поколений, а я убегаю. Убегаю, чтобы защитить семью, жена, сын и я сам. Вот все, что осталось от древнего рода могучих магов. Я бы и рад умереть на своей, родной земле, защищая семью, но, моя смерть ничего не даст. Некому будет защитить жену, некому воспитать сына, передать потомку знания и мудрость предков. И стоя перед выбором, что сохранить, род Цербст или свою честь, я выбрал первое. Жуткое решение для воина, но пусть потомки будут мне судьями, а я сделаю, что должен, как муж и отец. Все для банального существования этих потомков. Врагов было много, они были повсюду, но они забыли, что значит Цербст. Когда-то имя моего рода внушало суеверный страх в сердца врагов, и пришла пора напомнить миру, что такое благородный воин. Почтенные основатели были мастерами войны, взяв за основу простую истину. Или ты, или тебя. Воин или убил врага, или умер сам. На войне все средства хороши, и чем они ужаснее, тем меньше будет врагов. Страх не позволит даже подумать о битве. Поэтому родовая библиотека полнилась знаниями, что сейчас называют темными. Проклятия, боевые чары, рецепты ядов. Все, что только может помочь в битве. И она помогла. Часть тварей, что осмелилась заявиться на порог, мертва и кормит червей. К части я пришел сам, оставив позади лишь пепел и истерзанные трупы. Но все тщетно. Враг был опаснее, влиятельнее, богаче. Тогда и было принято решение. Решение о поиске нового дома. А широта выбора новой обители для семьи сужалась с каждым днем, каждым вскрывшимся фактом. В итоге оставив лишь 2 страны, 2 смертных врага. Русь и Цин, обитель северных дикарей, варваров, застрявших в прошлом, не способных найти в себе силы и открыться новому миру, и древнейшая магическая цивилизация, а ныне клубок ужасных, ядовитых змей, земля, где нет чести, а слово не стоит даже затраченных на него усилий, ужасный выбор, опять, но выбирать надо, и судьбоносное решение было принято, трусливо, в одиночестве родного кабинета, в компании бутылки виски, стоящей на древнем столе древнего дома, за которым сидели и работали поколения предков, умножая и без того немалые богатства. Как жалкий трус, пьяный, боявшийся будущего, я подкинул монетку. Жалкий, слабый человек доверил судьбу рода воинов жалкой монете, и выбор был сделан. Получить возможность перебраться в эту холодную страну, как ни странно, оказалось довольно просто. Лишь узнать адрес посольства, которое, как выяснилось позже, было расположено даже не в магическом квартале, а среди ничтожных маглов, изложить на форменных бланках подробную информацию о себе и семье, побеседовать с симпатичной девушкой-дипломатом и все. Можно считать, что гражданство получено, а после началось какое-то безумие. Узнав о древнем доме, предприятиях, что приносит немалые доходы и, что больше всего заинтересовало главу иностранной миссии, огромной родовой библиотеки. Представители холодной страны нагнали в мои владения 30 боевых магов, очень опасных боевых магов. Я чувствовал их магию. Каждый солдат был равен мне в запасах волшебства. Да к чему юлить, я тогда приготовился уже продавать свою жизнь подороже, но оказалось, что все эти люди были присланы не грабить и убивать, а охранять. А еще чуть погодя, мне сделали предложение, от которого я просто не мог отказаться. Мой дом будет перенесен в другую страну. Мою землю обменяют на девственно чистые земли далекой и спокойной Сибири. Даже перенесут единорогов, будь они прокляты, из-за которых все началось, и ферму по их разводу, а точнее важные для этих целей артефакты. Но у всего есть своя цена, родовая библиотека. И я согласился, когда пришли маги, чтобы забрать овеществленную мудрость предков, я был в необычайно ужасном настроении, но все резко поменялось. Иностранцы вновь смогли удивить, не забирая себе, а лишь копируя ценнейшие книги. А самое главное, меня не обвиняли в ужасах темной магии, нет, на особо изощренных и сильных проклятиях проверяющий маг лишь довольно улыбался. И что самое поразительное, они брали родовые книги Б голыми руками Б. Я честно предупредил гостей об опасности, но на мои слова лишь улыбались, а после спокойно читали и размножали книги, даже не думая распадаться пеплом. Тогда-то в мою голову и закрались первые подозрения о данной нации, а после состоялось подписание договора об обмене земли и выбор места для дома. В итоге мой выбор пал на снежные леса к северу от города Тюмень близ озера с непроизносимым названием Вайкутань. К сожалению, взять землю западнее не удалось, но подсчитав коэффициент обмена, я вновь обомлел. Мои 400 акров умножаются в более чем 10 раз. Ну а дальше случился и сам перенос дома, просто поменяв местами поместье и кусок леса. Подготовка этой магии заняла всего лишь 2 дня, даже при условии, что готовили с обеих сторон, все равно вышло фантастически быстро. 2 года, именно столько времени мне выделили на акклиматизацию. За это время я должен был освоить новый для себя язык, научиться считать в привычных этим местам единицах измерения, и просто привыкнуть к новой для себя жизни, организовать ту же продажу ресурсов, добываемых с единорогов, что на удивление быстро и легко привыкли к суровому климату. Дел было много и все нужно было успеть. Все эти 2 года я не переставал поражаться новой жизни. Во-первых, перемещение, а именно аппарация, перестала работать. К моему немалому удивлению оказалось, что все пространства данной страны закрыты от дальних магических перемещений. Вместо собственной магии предлагалось пользоваться портальными арками, что оказалось на удивление удобно и в достаточной степени практично. Поразила и система бюрократии, ее практически не было, а то, что было, вновь оказалось на удивление удобно и продумано. Удалось легко начать развивать свое немалых размеров предприятие, коей являлась все та же ферма. Как же просто стало вести дела без препятствий от государства, словами не передать. Так и шли эти годы. Мы с семьей привыкали жить в другой стране, привыкали пользоваться ее благами, а не покупать свои же законные права у ушлых чиновников. Я смотрел на то, как живут люди, заводил связи, полезные знакомства, друзей, наконец, в общем, приживался. А потом случилось событие. Оказалось, что мой хороший знакомый, торговый партнер, да и просто друг, в конце концов, оказался оборотнем. Тот, кого я приглашал в собственный дом, знакомил с сыном и женой, оказался нечеловеческой тварью. А после, с трудом пересилив себя и поговорив с ним, я впал в еще большую прострацию. На Руси живут вампиры, и даже занимают одно из мест в Верховном правительстве. Живут и оборотни, неплохо себя чувствуя, вейлы, русалки, великаны, феи. Те, кого я привык считать лишь условно разумными, оказались моими соотечественниками. И это было тяжело принять, но я справился, вновь пересилил себя и постарался выкинуть из головы предубеждения. Но все имеет свойство заканчиваться, как закончились и мои 2 года, и настала пора отправляться на войну. Я знал об этом с самого начала, и был согласен. Все же я воин, потомок великих, сильнейших людей, и пришла пора возвращать свою честь воина. И началась моя война с так называемой Учебки. А то, что выяснилось там, я оказался слабаком, и очень ограниченным в своих познаниях магом. Но права на слабость у меня просто больше не было, и пришлось вновь смирять свою гордость, и учиться вместе с подростками. Ребята, совсем молодые, некоторым не исполнилось и 20, а уже направляются на войну, и вместе с ними я. Пробуждение праны, усердные тренировки в фехтовании, заучивание целительства и развитие местной магии. Времени не хватало даже на сон, но стиснув волю в кулак, мне удалось завершить этот этап, выйдя рядовым бойцом первого ранга. Узнаю я о подобном лет 5 назад, даже предсказать собственную реакцию не возьмусь. Но даже для этого результата пришлось выкладываться чуть больше, чем полностью, тренируясь. Я обязан пережить эту ступень в жизни, ради семьи, ради рода, ради предков, ради себя. А потом, после короткой увольнительной, я был направлен к местам реальных боев и кровопролития. Меня приписали к боевой звезде, правда не полной, под командованием мрачного парнишки, 20 лет от роду. А чуть погодя, нас пополнили еще одним человеком, и началось первое военное задание, простая разведка, но уже на ней я понял, что... Я трус. Дома, в Германии, я был благородным аристократом, богатым человеком и сильным магом, а здесь я простой рядовой солдат, средненький маг. Где-то там, далеко на западе, меня ждет семья, а мне страшно, страшно до дрожи, и это противно, отвратительно, но перебороть собственное тело не удается. Когда задание завершилось, меня все же немножко отпустила эта ужасная паника, и пришел гнев. На себя за слабость, на себя за трусость, на себя за малодушие. И эти эмоции заставили впрячься в учебу и продолжить тренировки. И был вновь раздавлен. Парнишка, что был направлен в нашу группу, оказался сущим монстром. Ему едва исполнилось 17 лет, а он настолько сильнее меня. Я вновь почувствовал себя лягушкой, вылезшей из своего колодца. И этот молодой человек, возможно, сам того не подозревая, сумел зажечь, наконец, во мне стремление к развитию, не то обязательное, что было в школе или учебке, не то стремление к честолюбию и исключительности, что заставляло изучать семейную библиотеку и обучиться родовым заклинаниям. Простая, общедоступная здесь информация, прямо-таки перевернула мой мир, и появилась цель возвысить свой род, появилось знание, что можно дать своим потомкам силу, лишь становясь самому сильнее. Даже удивительный, желчный сквип не стал для меня столь шокирующим, лишь еще выше поднял мотивацию и стремление к силе. Пора, наконец, соответствовать своим предкам, чтобы, когда придет время, гордо встать вровень с величайшими из них. Топ. Из размышлений и воспоминаний, что пробудились, глядя на темное небо и полумесяц на нем, вырвали звуки быстрых шагов и даже бега. Оторвав взгляд от узкого отверстия бойницы, замечаю, что в подземелье бегут люди, причем с ранеными на руках. Раненые, но откуда? Судорожно думал я, срываясь на бег, вслед за большой группой. Неужели на крепость нападают? Вбежав вслед за бойцами в лазарет, передо мной предстает жуткая картина. Человек 30 различной степени ранений, и какая-то странная хрень, замотанная в окровавленные куски ткани. И лишь присмотревшись, я едва не упал. Это человек, я медик. Чем помочь? Моментально оправившись от шока, спрашиваю довольно громко, чтобы перекричать стоны. Тут все прокляты, доносится мне в ответ крик одного из лекарей, распутывай, что можешь, и быстрее. Да я уж понял, что времени мало, все эти люди умирают, причем быстро, но надо попытаться помочь самому тяжелому, ход стабилизировать, а более квалифицированные врачи смогут быстрее закончить с теми, что полегче, и начать работать с уже более серьезными проблемами. Мысли проносились в голове со скоростью молнии, пока я бежал до куска мяса. Конечностей нет, даже не ожоги, а полноценная, с чисти, прожарка. Глаза сгорели, уши, нос, волосы, губы и даже зубы тоже. Быстро достаю палочку и произношу диагностическое заклинание. Он еще жив, но все очень плохо. Это не физическое воздействие. Его состояние – результат проклятия, которая все еще на нем висит, но его приостановили какие-то каркасные образования в ауре, на правом бедре, шее и вокруг сердца, и огромный запас праны. Но надо что-то делать, долго он не протянет, сердце уже едва бьется. Есть у кого зелья, лечилки, блесть? Кричу на все помещения, привлекая внимание здоровых бойцов, что донесли раненых. Мне ответил взволнованный, нестройный хор голосов, сюда все, что есть, быстро. А как до сердца-то их доставить? Уйдет ведь вся энергия на другие ранения, а он сам по себе одно большое ранение. Кинжал едва ли не влетел в руку, а после быстро и аккуратно разрезал грудную клетку. Лей сюда, сказал я подошедшим солдатам, удерживая руками края нанесенной самостоятельно раны. Надо, чтобы как можно больше вещества попало конкретно на сердце, быстрее. У него и так почти интоксикация, слышится ответ одного из носильщиков. Пой, он умирает, быстрее лей. Наконец, они сделали, что надо, так уже лучше. Теперь пациент не умрет вот прямо сейчас, теперь надо разобраться, что это за проклятие. Оказалось, что проклятие серьезное, очень. Еще ни разу не видел столь сильных долговременных воздействий. Паутина этого плетения захватила все тело мага, выжигая ауру и тело. Но, стоп, палочка приблизилась к одному из узловых мест. Я знаю, что это. Оно похоже на огненную кровь, что было среди наиболее мощных проклятий из известных мне в принципе. Но здесь магии вложено на порядок больше, оно сложнее и тоньше. Но похоже, надо как-то убрать хотя бы несколько узлов, что должно ослабить эти чары. Ко мне подбежала девочка-целитель и в шоке уставилась на данный полутруп. Понимаю ее, что уставилась. Выводи токсины из крови и начинай латать сосуды. Я займусь проклятием. Видя, что она не реагирует, я даже впал в некий ступор на пару мгновений. Быстрее, дура. Проклятие можно разрушить несколькими методами. Можно сжечь его структуру магией, но тут важна именно сила маны. Можно вымыть погонь, задавливая уже не качеством, а количеством. Еще можно аккуратно расплести магические нити и мягко снять. А можно точечными воздействиями сжигать узловые части. Грубо говоря, на них все и держится. Но снова нужно, или много маны, или очень агрессивная мана. Ни того ни другого у меня нет. Зато есть примерное понимание работы этой хрени, так что есть шансы расплести. Полчаса. Именно столько мне понадобилось на основные узлы. И так едва живой больной, за это время трижды едва не помер. Его откачивали зельями, а девочка-целитель не допускала интоксикации. В парня залили еще 3 камня жизни, и только тогда я сказал, что раненый выдержит час. Здесь ему не помогут. Я не смогу, а остальные медики просто не успеют. Услышав эти факты, бойцы, не будь дураками, аккуратно погрузили раненого на носилки и улетели, причем буквально, как я понимаю, в сторону портала, а это аж во Владивостоке. Надеюсь, успеют. Должны успеть. Посмотрев вокруг, отмечаю почти неизменившуюся картину. Что же, видимо, меня ждет долгая ночь. Но кто бы мог подумать, что знания в Малефике пригодятся именно так. Выпив кровь волшебника, я вновь приступил к делу. Конец ПОВ. Глава 23. Солнечное утро последнего дня октября началось, как и обычно, с завтрака. Однако, тут вскрылись странности. С нами не было ни ведьмака, ни немца. Обычно, самые пунктуальные члены команды отсутствовали. Но минут через 15 Гюнтер все же появился в зале столовой. «Друзья, всех приветствую», – произнес аристократ, подойдя к нам, – «прошу прощения за опоздание, только сейчас освободился». «МММ, что-то случилось?» – спросил Денис, прежде чем закинуть в топку еще одну ложку овсяной каши со свежими ягодами. «Да вот так кормит в зоне боевых действий». Сам удивился поначалу. «Да, случилось», — помрачнел немец, «сегодня ночью принесли раненых. В общем, мне немного не спалось, и я, увидев группу бойцов в потрепанной форме, решил посмотреть, не нужна ли моя помощь». А далее был рассказ Гюнтера о своих ночных приключениях. «Подумать только, 32 человека раненых, очень тяжело раненых. Как выяснилось чуть позднее, это были бойцы, входящие в патрульное соединение, и на них было совершено нападение. Полноценная инеруи, состоящая из 300 магов и аж 2 мастеров магии. Спас ребят только тот факт, что недалеко от места боя проходил один из походных отрядов, что курсируют между крепостями. А в этом отряде была пара мастеров, которых переводили куда-то. Как раз одного из них и спас от непонятного проклятия Гюнтер. В общем, он всю ночь так и провел в лазарете, снимая не особенно сильные, но очень коварные проклятия с раненых, и лишь к утру окончательно освободился. В целом, так все и было, закончил он свой рассказ, надеюсь, тот мужчина все же выживет. В нем очень сильна воля к жизни, не хотелось бы узнать о его смерти от банальной нерасторопности подчиненных.